Продолжение служения мы еще будем слушать слово Божие. Николай Иванович у нас поделится. А затем еще кто готовит еще сейчас. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, слушатели, детки, Христос воскрес! Воистину воскрес! Садитесь, пожалуйста. Мы сегодня будем говорить о значении воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Тема моей проповеди будет звучать так: «Христос – оправдание наше». Нужно отметить, что Священное Писание – оно восхваляет и возвеличивает имя и звание праведного человека. Мы восхищаемся, читая Святое Писание, людьми праведными и святыми. Вот. И все Слово Божье, которое для нас написано, оно написано для того, чтобы мы подражали их жизни, подражали их праведности, подражали их святости. И мы радуемся, когда у нас получается в жизни, вы знаете, быть достаточно праведными или быть достаточно святыми. Вот. И мы огорчаемся и печалимся, когда в нашей жизни бывают промахи, когда мы поступаем не так, как этого хочет Господь. Мы стоим на пороге пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И этому, на это указывают ряд важных ныне событий. Ну, во-первых, Евангелие, оно проповедано до края земли во свидетельство и во спасение всем народам. Я сегодня не смог бы уже, наверное, назвать ни одной географической территории, где Евангелие не было бы проповедано. Ну, это моя личная, так сказать, мой личный взгляд на дело благовествования. В этом году Израилю исполняется 70 лет. Эта страна, этот народ, она является знамением для народа Божьего. Вот, и очень много событий политических и экономических происходит сейчас вокруг этой страны. И в мае месяце Израилю исполнится 70 лет. 70 лет всегда в Библии это была особо знаменательная дата. 70 лет наказания. Вот. Через 70 лет Даниил узнал и сообразил по книгам пророка Иеремии, что закончится скоро пленение, и они снова вернутся на свою родину. Это значит, что мы приблизились к восхищению церкви, братья и сестры, потому что Бог пообещал обратиться к Израилю. Бог пообещал дух благодати излить на Израиле, но это будет после того, когда Бог завершит работу с церковью из язычников. Итак, мы близко стоим на этом пороге встречи с нашим Богом. И я думаю, одним из главных вопросов нашей жизни – достаточно ли я праведен, чтобы встретиться с Господом? Достаточно ли моя жизнь угодна Богу? Достаточно ли я свят? Я люблю задавать этот вопрос. Последние годы, вот, исследуя вопрос об оправдании, о спасении, вот, я благодарен Богу, что Бог подарил мне радость, которую хочу сегодня делиться с вами. И надеюсь на то, что когда будет закончена моя проповедь, сердца слушателей, ваши сердца наполнятся радостью и благодарностью нашему Господу. Наш Господь Иисус Христос, говоря Нагорную проповедь, Он говорил: «Блаженны алчущие, жаждущие правды, они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо они будут наречены сынами Божьими». Иисус Христос, проповедуя народу, Он сказал: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Итак, нам сегодня необходима особая праведность. Праведность, которая была бы достаточна для того, чтобы нам беспрепятственно пройти во врата неба. Хочется отметить, чтобы мы обратили сейчас пристальное внимание на то, что смерть Иисуса Христа, собственно говоря, Пасха, когда мы говорим о Пасхе, ведь везде в Писании, где речь идет о Пасхе, не идет речь о воскресении. Везде речь идет о смерти. Возьмите весь Ветхий Завет, и все, что сказано о Пасхе, связано со смертью пасхального агнца и пролитием крови. Возьмите даже Новый Завет. Апостол Павел в 5 главе 1 послания к Коринфянам пишет так, 7 стих: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Итак, слово «Пасха» оно неизбежно, неизменно ведет нас к пониманию смерти, пролития крови, уничтожению греха, вины и проклятия всякого человека. И эта Пасха должна была праздноваться 7 дней. В первый день Пасха пролитие, заклание пасхального агнца, а затем 7 дней опресноков. Но наш Господь именно и умер, и воскрес в этот один короткий период. И для нас Пасха, она стала не печалью, не скорбью, она стала для нас триумфом, в который мы входим верующие, разделяя эту великую радость победы нашего Господа, Его воскресения. Хочу отметить важную мысль, на которую нужно обратить пристальное внимание. Оправдание, которое дает Бог людям, оправдание, которое возможно обрести верующему человеку, оно приходит только с воскресением Иисуса Христа. Я процитирую несколько текстов. Послушайте. Послание к Римлянам, 4 глава, 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Без воскресения Иисуса Христа невозможно, чтобы что-либо мог стать праведным человеком. Невозможно обрести праведность, с которой ты можешь войти в небо. Еще мы откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава. Послушайте, что пишет апостол Павел, 17 стих. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Без воскресения Иисуса Христа грехи остаются вместе с нами. Без воскресения Иисуса Христа вера напрасна. Без воскресения все абсолютно напрасно. И только у нас, у христиан, есть тот Господь, имя которому Иисус Христос, который сегодня жив. Представители религиозных культов, вот, которые сегодня существуют на этой земле, они, их прах покоится в каких-либо могилах, они мертвы. Но наш Господь, Он был мертв, и сегодня Он жив. А это значит, живой Господь способен сегодня сообщать жизнь и решать вопрос нашего спасения и нашего оправдания. Итак, Слово Божье говорит, что верующие люди оправдываются верою. Слово Божье говорит, что верующие люди становятся праведными особым путем. Хотя сегодня, знаете, вот иногда задаю молодежи этот вопрос, достаточно ли ты праведен, чтобы сегодня предстать пред Господом? И приблизительно иногда бывает такое рассуждение у людей, у нас, у верующих. Ну, я принял крещение или приняла. Вот идет мой духовный рост, я больше познаю Слово Божье, молюсь, посещаю собрания, возрастаю в вере, и я думаю, что участвую в каком-то служении, и я начинаю чувствовать, что я приближаюсь вот к тем братьям, ну, скоро буду похож на Михаила Ивановича Хорева или еще на кого-то из братьев, вот, наверное, пройдет время, и я стану почти таким праведным, как они. Вот когда буду, наверное, тогда я буду спокойно жить и ожидать моего Господа. А все-таки где-то праведность, вот, и как она обретается, и как человек становится действительно праведным, через жизнь ли послушания, через освящение, или через молитву, или через покаяние, или через что человек становится достаточно праведным перед своим, перед нашим Господом. И я хочу вместе с вами исследовать этот вопрос. Писание, знаете, еще с Ветхого Завета предвосхитило подвиги Иисуса Христа, и Господь сказал, говорил через пророка многократно, «Уже не будут говорить, жив Господь, который вывел нас из земли египетской». Но вот дадут Господу новое имя, Господь – оправдание наше. И вот сегодня мы с вами должны рассмотреть и увидеть, что именно благодаря воскресению Иисус Христос становится оправданием для всякого верующего человека. Как и когда это происходит? Вот на эти вопросы мне хочется вместе с вами отметить. Давайте мы обратимся к рождественским событиям. Святое Писание учит нас о том, что Бог дал нам Своего Сына, дал Иисуса Христа этот мир. Вочеловечивание Сына Божьего, оно произошло в этой жизни, в этом мире необычным путем. Мы все, читающие Библию, обращаем внимание на то, что единственный человек, который был когда-либо рожден женами, Иисус, он родился не так, как рождаются все люди. Почему Богу было угодно, в чем же здесь кроется замысел Божий, почему Иисусу Христу нужно было родиться не так, как рождаются все люди? Для всех людей, чтобы им родиться, нужны отец и мать. У Иисуса Христа, мы знаем из Писания, не было земного отца. Мария зачала Духа Святого. И Писание говорит, родишься, дева во чреве примет и родит сына. В Едемском саду произошло грехопадение, и согрешила первая женщина. А следом за женщиной согрешил мужчина. Однако Писание не говорит, что в Еве все согрешили, а Писание говорит, в ком все согрешили. В Адаме все согрешили. Слово Божье учит, что грех от отцов, от родителей к детям передается через отцов. И поэтому все детки, которые рождаются в мир, они рождаются, вынуждены родиться грешниками. Хотят они этого или не хотят. Все согрешили и лишены славы Божьей. В 5 главе послания к римлянам, начиная с 12 стиха, апостол Павел убеждает читающих эти строки в том, что все люди, без исключения, являются не просто грешниками, пришедшими в этот мир, но грех Адама является личным грехом каждого человека. Братья и сестры, сейчас как бы я не буду на этом останавливаться, но хочу, чтобы мы приняли это Слово Божье. Грех Адама является личным грехом каждого человека. Слово Божье убеждает нас в это поверить. И вот Иисус Христос является, рождается в этот мир без участия земного отца. А это значит, что он рождается не такой, как все люди. В нем не присутствует грех. Во всех нас присутствует грех, в Иисусе, рождающемся в этот мир, не присутствует грех. Я хотел бы описать этого мальчика, как его представляю, который родился от Девы Марии. Вот наши дети, они могут, знаете, кричать, капризничать, чуть-чуть подрастают, могут упасть на пол и топать ножками, вот, кричать маме «я не буду, я не хочу», обижать братиков и сестричек могут. Но Иисус Христос никогда так не поступал. Я представляю, что это был мальчик, которого могли обижать другие, но который не мог обидеть других. Он просто не мог этого сделать. У него никогда не возникало желания кого-либо обидеть. У него не возникало желания быть непослушным. Он был очень послушным. Его любили родители, вот, Иосиф и Мария. Его любили люди, его любил Бог. Он был необыкновенным человеком. И вот пришло время, когда он вышел на путь служения. Что бы мне хотелось отметить, каким он был изнутри, братья и сестры, он был изнутри особенным человеком. Он никогда не завидовал. Иисус никогда не злился. В его сердце никогда не возникала греховная мысль. И причина эта была в том, что он родился, не унаследовав греховной, порочной природы всех остальных людей, как рождаемся или как родились мы в этот мир. Иисус учил и говорил так: «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, но из сердца нашего Господа никогда ничего подобного не исходило». Он был чист изнутри. Апостол Павел, когда рассуждает о своем обращении к Господу, Римлянам 7 глава, он говорит: «Когда пришла заповедь, то грех ожил в моем сердце, ибо я не знал бы пожелания, если бы закон, заповедь не говорила, не пожелай». Апостол в этом тексте употребляет самую духовную заповедь. В десятисловии самая духовная заповедь считается десятая – «не пожелай». Братья и сестры, что вы сегодня желаете? Когда вы дома, когда вы на работе, даже когда вы в доме молитвы, никто не знает, что вы желаете. Я надеюсь, что мы желаем хорошего. Но наше сердце способно желать греховного и нехорошего. И вот одна только мысль, одно только желание является грехом. Если мы думаем, что сказанное слово, совершенный поступок является грехом, то наш Господь в Нагорной проповеди учил, что желание, мысль, которая не соответствует Писанию, она уже является грехом, совершенным перед Богом. Если я не убивал никого, но я гневаюсь на брата напрасно, то я человек-убийца. Так говорит, слова говорят Господа Иисуса Христа. Итак, мы видим, что Бог нам дает единственного человека в лице своего Сына, Сына человеческого, который единственный пришел в этот мир, и в котором не было греха, не было наследственности греха. И потому Господь наш Иисус никогда, Он совершенно отличался от нас. И когда мы читаем Евангелие, рассуждаем о Спасителе, нам всегда нужно иметь то, что Иисус Христос в этом плане, в отношении греховных желаний, Он был совершенно другим человеком. В Нем не было греха. Он был святым, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Это первая причина праведности Господа Иисуса Христа. Вторая причина Его праведности заключается в Его жизни. Проповедуя Своим ученикам, Иисус сказал: «Я пришел не нарушить закон, а исполнить». Мерилом праведности человека, который Бог желал дать это всему человечеству, и сегодня эти 10 заповедей есть перед лицом всех народов, мерилом являются эти 10 заповедей. Если ты их исполняешь, ты праведник. Но если ты нарушаешь хотя бы одну заповедь, ты проклятый человек. Ты виновный человек, ты грешник. И вот Иисус Христос заявляет и говорит: «Я пришел не нарушить закон, я пришел его исполнить». Если у нас будет возможность продолжать эту тему, я бы хотел только коротко сейчас заметить: ни один человек ни в Ветхом, ни в Новом Завете, кроме Иисуса Христа, не исполнил закон. И если мы видим праведников в Ветхом Завете, праведников, которых восхваляет Святое Писание, то причина их праведности не в том, что они исполнили закон, они тоже его не исполнили, причина их праведности совершенно в другом. Итак, единственный человек, который сказал: «Я могу, я хочу исполнить закон», это Иисус Христос. И Он его исполнил, братья и сестры. Его обвиняли книжники и фарисеи в том, что он субботу не чтит, рук не моет, вот, ну, делает то, что им казалось неправильным. Но Иисус Господин закона, Иисус Господин субботы, и поэтому Он единственный мог определить, а в чем состоит исполнение закона. И вот в первом послании Тимофею 3:16 там записаны такие слова: «Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Дух Святой засвидетельствовал о том, что Иисус Христос праведник», то есть что Он исполнил заповедь, что Он исполнил закон. Итак, вторая причина праведности Иисуса Христа заключается в том, что Он как человек, как Сын Человеческий исполнил закон. И теперь он дважды праведник. Он праведник по своему происхождению, и он праведник по своей жизни. Зачем я это рассказываю, братья и сестры? Это все имеет чрезвычайно важное, ключевое значение для того, чтобы мы увидели сегодня, для чего все это нужно было Богу сделать. Для чего Бог дал нам единственного человека во Вселенной, который пришел праведником, который прожил жизнь праведником, который умер как праведник. И что же из этого следует? А из этого следует, дорогие братья и сестры, то, что Бог возжелал сделать нас праведными и святыми людьми не посредством наших дел и заслуг. Если у нас будет возможность рассмотреть назначение закона, то мы увидим, что закон исполнить никто не смог. Закон совершенно преследовал другую цель, и все люди становятся виновными, проклятыми, грешными, и праведником никто не может стать посредством каких-либо заслуг и дел. И Бог возжелал сделать нас праведными через Иисуса Христа. Мы слушаем весть о том, что Иисус Христос поднял грехи всего мира. Божья справедливость, требуемая законом, была возложена не на нас, как это было бы справедливо, но была возложена на Господа Иисуса Христа. Наше проклятие, наше бесчестие, наш позор – наша вина и наши грехи, Писание говорит, Бог возложил на Него грехи всех нас. Иисус Христос умирал на кресте не за свое, Он умирал за меня и за тебя. Он умирал за грехи всего мира. И в этом была явлена Божья справедливость. Она полностью удовлетворена над Его Сыном. И вот вы слушаете это Слово Божье. А теперь сейчас будет самое главное. Я прошу вашего особого внимания, чтобы ничего не пропустить. И в этот момент, когда ты слушаешь это драгоценное Слово Божье, ты веруешь тому, ты начинаешь понимать и веровать, что Бог это действительно сделал, что Иисус взял грехи всего мира и твои грехи возложил на Своего Сына. И ты начинаешь в это веровать. Твое сердце начинает учащенно биться. Ты волнуешься. Ты понимаешь, что Богу что-то нужно сказать. Что Богу нужно сказать слова благодарности и попросить у Него прощения. И в этот самый момент, когда это происходит, когда твое сердце склоняется в молитве перед Богом, происходит одно величайшее чудо. Писание называет этот момент, когда человек кается, призывает имя Божье во спасение, называет это рождением свыше, называет это днем спасения, называет это днем искупления. И обычно на день рождения мы друг другу, мы своим детям дарим подарки. И теперь смотрите, что происходит дальше. В день твоего рождения Бог берет в свои святые руки один прекрасный подарок. И когда ты встаешь с колен, или когда ты еще стоишь на коленях, Бог тебе протягивает один прекрасный подарок, драгоценнейший, и вручает его тебе. И этот подарок называется «Праведность Иисуса Христа». Праведность Иисуса Христа, ты обретаешь дар, бесценный дар, который невозможно купить, невозможно его достичь, заслужить. Ты в этот самый момент становишься праведником. Послушайте, как об этом говорит апостол Павел в 5 главе послания к Римлянам, 17 стихом. Ибо то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Как только ты принимаешь верой своего Спасителя Иисуса Христа, ты принимаешь и дар праведности. Ты становишься в этот момент праведником, человеком Божьим. Ты в этот момент становишься в один момент, ты из грешника становишься праведным. Ты из нечестивого и негодного человека становишься святым человеком. И это происходит в момент твоего искупления, в момент твоего покаяния. Нельзя стать праведником никаким иным путем, как только обретя этот дар из рук самого Господа. Поэтому сегодня у нас особый день. Сегодня, кто еще не склонил свое сердце перед Господом, есть возможность, есть исключительная возможность обратиться к Господу в молитве покаяния, исповедать Иисуса Господом и Спасителем и стать праведником. И мне хочется отметить, братья и сестры, что это не какая-нибудь посредственная или второстепенная праведность. Это праведность Сына Человеческого, Господа Иисуса Христа. Это единственная праведность, с которой ты можешь устоять перед Богом в день твоей встречи с Богом. Ниже этой праведности, если ты придешь с меньшей праведностью, скажем, я мог бы сказать, Господи, я уже 20 лет совершаю служение в тундре, вот, и люди есть, которые покаялись, неужели за это я не могу быть праведником? Если бы я так сказал, братья и сестры, послушайте, что бы я услышал. Мы читаем одну притчу о брачном пире. Царь зашел посмотреть на брачный пир и увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Вы помните это событие? Друг, как ты сюда вошел? Он же молчал. Знаете, не брачная одежда, есть одежда, которая не есть праведности Иисуса Христа. Есть много прекрасных людей, есть много прекрасных работников, тружеников, христиан. И если сегодня кто-то из них или из нас уповает на то, что в результате такой бурной, жертвенной деятельности ради Господа я могу быть праведным, то Господь такому человеку говорит: друг, как ты вошел сюда не в одежде моей праведности? Как ты вошел сюда со своей праведностью? И немедленно последовала очень суровая расплата. Свяжите ему руки и ноги и бросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Нельзя, братья и сестры, сегодня нам Богу предложить свою праведность из нашей веры, из нашего покаяния, из нашей жертвенности, из нашего служения. То, что мы делаем сегодня во имя Господа, является всего лишь плодом. Плодом праведности или плодом святости, или другими плодами. Но та праведность, в которой мы сегодня нуждаемся, она является даром Божьим. Я хочу вам сказать, в это трудно веровать христианам. И я с этим в беседе. Вот и сейчас вы сами увидите, насколько я вам задам несколько вопросов, и вы увидите, как трудно в это веровать, что праведным человек становится только по благодати Божией. Праведниками становится только через дар Божий. Это не единственный текст Священного Писания, который говорит, что мы принимаем от Бога дар праведности. Причем праведности самого Иисуса Христа. Братья и сестры, есть ли что-то больше и выше, чем праведность Иисуса Христа? Согласитесь, это совершенство, это полнота. И сегодня, если ты принял Христа, то ты принял дар праведности. Посмотрите теперь на себя и скажите: я праведник. Как вам, легко это сказать или нет? Или легче пропеть песню: «Ой, я грешник бедный, правда я такого?» Что же все-таки нам легче сказать: я праведник или я грешник? Можете ли вы веровать сегодня, что вы праведник, что вы праведные люди, что вы избранные Богом? Я задам несколько, три вопроса. Первый вопрос, вот здесь я всех не знаю, но насколько знаю, четыре служителя рукоположенных. У кого же из нас больше праведность, у вас или вот у служителей, которые вот здесь, вот впереди вас? Чья праведность больше? Если вы веруете в праведность, дарованную вам Господом, и вам это понятно, я хотел бы, чтобы вы помогли ответить на вопрос: чья же праведность больше, вот наша или ваша? Сестры, у кого больше праведности, у Олега Адамовича или у вас? Меня-то вы почти... Решили. Как? Все согрешили. Праведность больше Иисус Христос. У вас ответ хороший, но мне трудно до конца понять. Вот. Если можно, вы проще ответьте. Чья праведность больше? Ничья. У вашего служителя или у вас? А вот слово «ничья» совсем не подходит, потому что мы либо мы грешники, либо мы праведные. Слово Божье говорит о том, что Бог хочет видеть нас людьми праведными. Праведники наследуют Царство Небесное, а грешники нечестивые будут наследовать другое место. И если ты не стал праведником, то тогда тебе не на что рассчитывать. Тебе обязательно нужно стать праведником и праведным и святым человеком. И мы задаем вопрос: веруешь ли ты, что ты ради Иисуса Христа стал праведным? И первый вопрос: чья праведность больше, у пресвитера церкви или у тебя? У кого больше праведности? А? Молодежь, у кого больше праведности? У пресвитера. У пресвитера больше праведности. А еще есть ответы? Вот ответственности у пресвитера больше. А праведность у него больше или у вас? Вы видите, у кого? Как? И помолится праведник. И помолится? Ну, помыслите, братья и сестры. Человек посредством веры в Господа, в его заслугу, он обретает праведность, которую Бог дает, и эта праведность есть праведность Иисуса Христа. Олег Адамович вручил эту праведность в день искупления, а потом вам вручил это в день искупления. В чем разница между вашей праведностью и его? Есть разница? Ему больше праведности дал, а вам меньше. У Христа сколько праведностей? Сестричка, то, что вы говорите, это правильно, но вы не отвечаете на вопрос. Оба праведные тогда. Да все спотыкаются. Спотыкающиеся все праведные. Кто быстрее покается, тот и правильный. Бог дает праведность всем одинаково. Братья и сестры, вот послушайте. У Иисуса Христа есть одна праведность. И Бог ее дает нашим детям. Дает, знаете, я слышал пример одного проповедника. И он говорит, в дом молитвы зашел и сел на задней скамеечке один еще не вполне трезвый мужчина. Он сел, покачиваясь, и слушал Слово Божье. К концу собрания проповедник призвал к покаянию. Вот, и вдруг он поднялся с места и неровной походкой вышел вперед, склонился на колени и призвал имя Господа, и просит прощения со слезами. И вот он встает с колен, на него смотрит, а у него из кармана пачка сигарет еще торчит. Когда он станет праведным? Когда этот человек станет праведным? Уже стал. Вы понимаете, что этот человек становится, стал праведником в день, в момент своего покаяния. И то, что от него еще, знаете, хмель не вышел, и что в него еще в кармане что-то лишнее лежит, это не мешает Богу сделать из человека праведника. Если сегодня еще внешность твоя не соответствует Слову Божьему, еще что-то в жизни не соответствует, но ты веруешь в Иисуса Христа, и ты сегодня хочешь склонить свое сердце перед Ним, то в этот момент Бог тебя будет сделает, в этот момент сделает праведным человеком. Второй вопрос я вам задам. Мы читаем о жизни святых апостолов. Это необыкновенные люди, избранные Богом, которые оставили нам святые послания, Евангелие оставили. Они праведные люди. Вы согласны, что апостолы праведники, братья и сестры? Да. А чья же праведность все-таки вот в сравнении теперь выше? У апостолов или у нас с вами? У апостолов больше? Или у нас больше? Или одинаково? Можете ли вы сегодня поверить и согласиться, что праведность апостолов и твоя праведность является праведностью Иисуса Христа? Они стали праведными через Иисуса Христа. Ты стал праведным через Иисуса Христа. Последний вопрос я вам задам, самый сложный. Вы знаете личность такую, которая в Писании называется Сын Человеческий? Когда мы читаем Евангелие, встречаем выражение многократно «Сын человеческий». Кто это? Иисус Христос. Он праведник, Он святой. И вот мы видим Его праведность и нашу праведность. Чья праведность больше? Почему я, знаете, перед тем, как задать этот вопрос... Да, братья и сестры, если вам трудно это произнести, вам трудно в это верить, в это очень трудно веровать. Потому что знаете, что вы хотите сейчас увидеть? Вы хотите увидеть в себе совершенство, вы смотрите на свою жизнь, вы смотрите на свое сердце, вы смотрите на вчерашний день, или может быть даже как вы сегодня собирались в собрании, и вам тоскливо на сердце, потому что вы видите, что у вас еще столько несоответствия. И я думаю, это хороший признак, когда мы видим свое несоответствие и от этого печалимся и хотим быть похожими на Иисуса Христа. Но Писание Святое нас учит сегодня, что верующий в Иисуса Христа, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. и Богу было угодно сделать нас не какими-нибудь праведниками, серенькими, такими, знаете, посредственными, а Он возжелал нас сделать такими и дать нам такую праведность, как Иисус Христос. Послушайте, что апостол Петр пишет. «Вы народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшегося из тьмы в чудный свой свет. Мы, как мы стали праведными, так мы стали и святыми. Мы не становимся святыми через какие-то особые дела и подвиги. Мы становимся или стали святыми по благодати Божией, через дар Божий, через Иисуса Христа». Как будто на какой-то риск великий Бог пошел и сделал нас праведными и святыми, ожидая, что мы ими станем, что мы подтвердим это высокое звание. Обращали ли вы в Святом Писании или находили когда-либо повеление, подобное этому? «Грешники, будьте святы». Вы читали когда-нибудь такой текст Библии? «Грешники, будьте святы». «Грешники, будьте праведны» или «творите правду». Вы находили подобный призыв или повеление Господне? Я не находил. Не нашел ни одного подобного текста. Но написано так. «Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Кому же это написано? Возлюбленные Господа, мои братья, дорогие мои сестры, Бог по благодати через воскресение Иисуса Христа счел возможным по доброте своего сердца, по великой благодати своей, по великой любви своей из нас, грешников, сделать людей праведных и святых. И Он это делает посредством своего дара, дара благодати. И Он хочет, чтобы сегодня ты увидел, поверил в это. Видите, очень трудно в это веровать, братья и сестры, потому что как только ты посмотришь в свое сердце и в свою жизнь, у тебя сразу начинает рушиться эта вера, у тебя появляется недоверие к словам Божьим, и ты говоришь, какой же я праведник, какой же я святой. Тебе хочется каяться и просить прощения у твоего Господа. Но Господь говорит, помысли о том, что я тебя сделал праведным и святым, и я ожидаю от тебя такой жизни. Я дал для этого тебе все необходимое, все возможное. Я ожидаю, чтобы ты теперь, как праведник, приносил плоды праведности. И теперь Бог ожидает от нас плод праведности. Он происходит в результате нашего послушания или наказания Господня. Возрастает в нашей жизни плод праведности. Когда мы побеждаем даже маленький грех, мы приносим плод святости. Это то, что мы называем освящением. Когда мы прославляем нашего Бога в песнопениях, в хвалебных песнях, в молитвах, мы приносим Богу плод хвалы, плод уст наших. Писание еще говорит о плоде добрых дел, о плоде усердия, о плоде покаяния. И вот все эти плоды теперь Бог ожидает от нас, потому что Он сделал нас праведными и святыми людьми. Братья и сестры, и у меня к вам вопрос. Вы хотите прославить Господа? Вот сестричка кивает, остальные на меня смотрят и молчат. Вы хотите прославить Господа? Да. Иисус говорит, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете сколько плода? Если вы принесете много плода. Смотрите, Бог нас сделал теперь такими людьми, которые могут побеждать грех. Грех слабее, чем мы сильнее, чем грех. Силой Божьей. Потому что теперь Дух Святой живет в нашем сердце. Благодать Божия теперь в нашем сердце. Бог нас усыновил, удочерил. Еще можно продолжить немножко? Слово Божие говорит о том, что мы стали детьми Божьими по двум юридическим основаниям. Может быть, это несущественно, но для меня это показалось существенным, и я хочу это отметить. «Восхотев, родил Он нас словом истины, благовествованием нашего спасения». Верующий человек, он становится в момент покаяния, в момент искупления, он становится рожденным сыном и дочерью для своего Господа. Когда наши дети рождаются в семье, они получают документ, родители, свидетельство о рождении. Но Писание говорит о том, Бог предопределил нас усыновить себе через Иисуса Христа. Можно стать Детем Божьим и другим юридическим путем. Не через рождение, а через усыновление. Есть разница или нет? На детской площадке играются дети. И один из мальчиков оказался усыновленным. Вот. Но дети это прознали, они начали дразнить этого мальчика и говорят, ты приемыш. Этот мальчик не растерялся, повернулся к этим детям и говорит, да вас-то, может быть, и не хотели, а меня-то захотели. Понимаете, когда ты родился, вроде бы так и должно быть, но если тебя усыновили, значит, ты нужен. Тебя, несомненно, любят. Это самое большое доказательство того, что ты совершенно очень важный человек для этой семьи и для этих новых родителей. Итак, Писание говорит, что мы рождены для Бога. Писание говорит, мы усыновлены для Бога. Подумайте, это два таких юридических основания, которые показывают, кто мы есть сегодня для Бога. Бог нас сделал своим народом и своими детьми, искупленными своими. Вот, и Бог сегодня ожидает от нас, чтобы наша жизнь ежедневная, она соответствовала, или она становилась похожей все больше и больше на жизнь святого и праведного человека. Я хотел бы отметить, братья и сестры, что спасение, которое мы считаем центром всей нашей жизни, оно по Писанию не является главной целью, которую Бог имеет в отношении нас. Я еще раз повторю, послушайте внимательно. Спасение, о котором пишет Писание, которого мы ищем, к которому стремимся, это не является главной целью, которую Бог имеет в отношении тебя. Это промежуточная цель, но есть главная цель. И главная цель заключается в том, Он избрал нас в Нем, чтобы мы были подобны Ему. Вот в чем замысел Божий, чтобы мы были такими, как Иисус Христос. Такими святыми, такими праведными, совершенными. Писание говорит, что мы имеем и полноту в Нем, и совершенство в Нем. И даже в Нем мы уже посажены на небесах. Как много Бог сделал сегодня для нас. И Он хочет, чтобы мы не удовлетворились только тем, что мы спасены, или, как кто-то говорит, только бы быть у порога в Доме Божьем или в Царстве Небесном. Бог нас спас для того, чтобы мы сегодня уподоблялись нашему Господу Иисусу Христу в Его чувствованиях, в Его характере, в Его взаимоотношениях к людям, в Его послушании Отцу, в Его жертвенности, во всем, кем показал себя Господь Иисус Христос. Братья и сестры, если Бог поставил перед нами эту цель, если Он нас снабдил для этого всем необходимым, то нам следует помнить, что Бог правит нас ожидать того, чтобы мы продвигались по этому пути, чтобы мы продвигались вот и прославили нашего Бога, и принесли Ему много плода. Мы с вами прочитали в начале о том, я прочитал два текста, о том, что воскресение Иисуса Христа, оно несет с собой оправдание. Без воскресения нет оправдания. Вот почему нам важно сегодня говорить о Христе живом, о Христе воскресшем, и, как мы прочитали, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. А в 15 главе мы прочитали, а если Христос не воскрес, вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Будем веровать в то, что Иисус воскрес, будем об этом провозглашать, что Он воскрес. И сила воскресшего да наполнит сегодня сердце каждого, слушающего это слово. Если сегодня в этом собрании есть дети, подростки, молодежь или слушатели, которые еще не стали праведными людьми, вы можете быть очень хорошими людьми, но вы никогда не станете праведниками, потому что вы хорошие люди. Деяния апостола представляет нам одного очень хорошего человека, его звали Корнилий. Он был добрый человек. Он творил много милостыни. Он Богу даже молился, он постился. Но он не был праведным человеком и даже не был спасенным, потому что ему не доставало источника этой праведности, источника этого спасения. Ему нужно было уверовать в Иисуса Христа и склонить свое сердце перед Ним. И когда Бог послал в этот дом Петра и братьев, и этот человек услышал эту добрую евангельскую весть и склонил сердце перед Иисусом, тогда и этот добрый и хороший человек стал праведником и стал спасенным человеком. Итак, без преклонения перед Христом нельзя получить ни спасения, нельзя стать праведником, нельзя стать святым. И если сегодня кто-то хочет из грешника стать святым и праведным, склоните свои колени перед Богом, призовите имя Иисуса Христа и начните новую жизнь. Пусть прославится имя нашего Господа. Аминь.